Андрея Старцова привели в кабинет маркграфа. Андрей остановился в просторной комнате перед письменным столом, заставленным рамками и грудой стеклянных безделушек. Кругом висели картины, как в музеях, в 3-4 ряда на железных палках, протянутых вдоль белых стен. Обер-лейтенант сидел за столом лицом к двери. «Теперь вы отдохнули и, может быть, расскажете о себе поподробнее? Я думаю, что гостеприимство, оказанное вам этим домом, обязывает вас к некоторой любезности». «Гостеприимство дома? Вы, вероятно, хотели сказать гостеприимство подвала». «Вы должны простить мне эту маленькую хитрость. Она была вызвана желанием продлить и, так сказать, упрочить ваше пребывание здесь». «Я не хотел бы стеснять вас своим присутствием. А, впрочем, мне нечего беспокоиться. Гостеприимство свойственно только дикарям. Я не мог бы отнять у вас времени даже при желании». «Но вам следует сообщить о себе поподробнее, в ваших же интересах». «Ну, вы же расспрашиваете меня из любопытства. Все равно ничего не изменится. Решать мою участь будет кто-то другой». «Вот в этом все дело. Кто будет решать вашу участь? В этом все дело. Значит, я спрашиваю вас по существу, а не из любопытства. Что вы там рассматриваете?» «Картину». «От меня зависит, как сложится ваша участь». «Да? Каким образом?» «Я могу вас передать властям, как бежавшего военнопленного или как шпиона. Вы мне кажетесь человеком ненаивным. Беглец и шпион – несходные оттенки, не правда ли? Это во-первых. Во-вторых, я могу вас передать военным или гражданским властям. Вы чувствуете разницу? Что вы там разглядываете?» «Я знаю эту картину». «Вы не можете знать этой картины. Прошу смотреть на меня, когда я с вами говорю». «Я знаю этого художника». «Вы не можете знать ни этой картины, ни художника. Я вижу вас насквозь. Вы не увернетесь от меня. Вы неудачно выбрали. Этого художника знаю один я». «Его имя Курт Ван. Курт работал над этой картиной перед войной. Я думаю, что он не окончил ее». «Вы знакомы с Куртом Ваном?» «Я пропадал неделями у него на мансарде. Мы были друзьями». «Присядьте, пожалуйста». «Благодарю». «Курт собирался подарить эту картину магистрату Нюрнберга. Как она попала к вам? Странно». «Вы знаете, что с ним сталось?» «Он попал в плен в Россию». «А вы русский?» «Я русский». «Вы были друзьями, и вас разделила судьба. Это грустно. Мы уважаем дружбу. У нас развито это чувство. И чувство грусти. Хотите чашку кофе? Я был очень нелюбезен, позабыв спросить вас, сыты ли вы. У вас очень изнуренный вид. Вы, наверное, давно в бегах». «Благодарю, я сыт. Благодарю. Впрочем, кофе разогреет меня. Благодарю. Я до сих пор не могу согреться». «Возьмите сыру». «Спасибо, спасибо». «Я считаю Вана большим талантом. Он настойчив, упрям и беспощаден к себе. Каждая новая картина его – шаг вперед. Я решил собрать их и потом сразу показать Германии нового немецкого художника. Правда, на него чересчур повлияли французы». «Хорошее влияние». «Немцев оно разлагает. Нам свойственна только тема. Это видно по нашей литературе, как и на нашей индустрии. Мы разрабатываем только мысль. Французы увлекаются приемами. Это природа галлов. Они умеют маневрировать, но не умеют организовать наступление и даже не умеют отступать. Их революции стали классическими. А чем сделалась Франция в результате классических революций? Бесправной олигархии. Революции французов – маневр, прием. У французов может быть Сезанн, но никогда не будет Беклина. Беклин, ну это же безобразие. Я согласен, что он плохой художник. Я говорю о нем как о лучшем выразителе темы. Он как никто ставит перед зрителем мысль. Простите, это делает еще лучше Клингер. Клингер. Но ведь это не мешает ему быть еще бездарнее Беклина. Я глубоко убежден в различии национальных характеров. Поэтому я говорю, что французы могут повредить Курту Вану, а не помочь ему. Надо кончать. Я могу облегчить вашу участь. Нет ли у вас с собой документов? Вот. Андрей достал из бокового кармана сложенный в четверку желтый лист. Это была единственная бумага, которую он взял с собою. Обер-лейтенант развернул ее. Штатрат города Бишефсберга. Свидетельство. 23 августа 1916 года российскому подданному господину Андрею Старцову, родившемуся 17 ноября 1890 года, разрешено совершить прогулку на Лауше. Штатрат, полицай-президиум. Почему же ваша прогулка так затянулась? Где вы были целых 3 дня? Пытались бежать? На родину, через Австрию? Я попаду в Россию раньше вас. Скоро меня отправят на фронт. Помогите мне. Помогите, если это возможно. Мне стыдно за эту мальчишескую историю. Ну почему же? Такой порыв героичен. Шнау взял перо и острыми буквами начертал на бумаге решетку слов. Удостоверяю, что российский подданный господин Андрей Старцов был найден в бессознательном состоянии поблизости замка Цурмюлен-Шенау и, по слабости здоровья, содержался у меня в течение 3 дней, чем и вызвана его неявка перед надлежащими властями. Обер-лейтенант фон Цурмюлен-Шенау. Пожалуйста. В сущности, мой долг состоял в том, чтобы передать вас властям. Я нарушил его. Вы знаете, что это значит, когда немец нарушает долг? До свидания. Глава о 917-м. Лейтенант фон Мюлен-Шенау оказался в русском плену. Глубоко уважаемая фрейлин Мари, вы понимаете, что я не в состоянии сообщить вам всего об обстоятельствах, которые привели меня сюда, откуда я, наконец, пишу вам. И о всех чувствах, переполняющих меня с тех пор, как я очутился здесь. Я стараюсь в настоящем положении найти достойное занятие, хотя это не всегда удается. Желание работать над собой и постоянное воспоминание о вас, фрейлин Мари, не покидают меня, а это, вы знаете, всегда было для меня источником бодрости. Я приступил к изучению русского языка и думаю, что это мне поможет несколько ближе увидеть народ, который окружает меня, и наблюдение над которым, я уверен, может оказаться очень ценным для цивилизованного человека. Я изучаю также небольшую народность по имени Мордва финского происхождения. Лагерь, адрес которого вы найдете на конверте, расположен в глухой местности и окружен деревнями, населенными мордвой, этим полуязыческим племенем. По праздникам занимаюсь рисованием и мог бы показать вам целую коллекцию рисунков, похожих на те, что делал вместе с вами в Шинау. Очень скучаю по своим картинам. Не пожелаете ли вы съездить в Шинау и написать мне о своих впечатлениях, особенно о картинах? Прошу вас очень, фрейлин Мари. Передайте сердечный привет вашим родителям. Позвольте поцеловать вашу руку, глубоко преданный вам, ваш Макс фон Шинау. Немецкий город Бишопсберг. Мари вошла в кабинет городского советника. Штатрат сидел в кресле и обрезал ножичком кончик сигары.